Кирилл. Мика? Скажи, что ты знаешь про сильных женщин в Древней Руси? Слушай, что я могу знать? Я вот смотрю на себя в окошке зума. Я почти 40-летний мужик с бородой. Наверное, ничего, да? Ничего? Видимо, их не было. Ну, они, безусловно, были. Про них, к сожалению, известно не так много, как про мужчин. Но есть одна очень сильная женщина времен Киевской Руси, которая стала уже практически мемом. Это княгиня Ольга. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас», и вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст, который делаем мы, все сотрудники проекта «Арзамас». Это гуманитарный, просветительский проект об истории, культуре, искусстве и всем прочем. И мы делаем много больших курсов, больших материалов, которые полны невероятных фактов. И иногда кажется, что какой-нибудь отдельный факт мог бы прозвучать и сам по себе, а не только внутри большого курса. И мы решили не выбрасывать всю эту тьму информации, которую узнаем, а поделиться с вами, нашими слушателями. Эти фан-факты, после того, как вы их узнаете, помогут вам заполнить любую неловкую паузу в вашей жизни. Ну, впрочем, чем больше вы знаете, тем больше у вас будет неловких пауз, потому что многие знания, многие печали. Со мной в студии сегодня Мика Голубовский, другой редактор проекта «Арзамас». Непонятно, почему я сказал «в студии». Мы не в студии, да. Каждый у себя дома. Мы смотрим друг на друга через Zoom. Мика, привет. Привет. Да, вообще, я за собой зарезервировал должность директора департамента стикеров и эмодзи. Но сегодня я к тебе пришел как редактор, именно как редактор курса, который записал мой научный руководитель. У меня конфликт интересов, я сразу должен предупредить. Мой научный руководитель Игорь Николаевич Данилевский. Это курс про «Поезд временных лет». Ты спросил меня про сильных женщин в Древней Руси. Ну и после того, как ты сказал про Ольгу, я, разумеется, сразу вспомнил. Княгиня Ольга – мемы, и это просто целый праздник. Нет, собственно говоря, да, про княгиню Ольгу, в основном жену князя Игоря, все знают примерно вот по мемам. А да. Давай я прям попытаюсь из головы, не проверяя, вспомнить, что она делала. Давай, да? Я тебя дополню, если что, да. Значит, у княгини Ольги был муж, князь Игорь, правильно, да? Да. Это про него было слово о полку Игоря или про другого Игоря? Про нет, другого это... Игоря. Я чувствовал, что здесь подвох где-то, да? Этот Игорь был убит древлянами, и Ольга отомстила древлянам. Она стала как бы регентом, потому что сын у Игоря и Ольги был, но он был еще маленький, и она взяла на себя руководство. Ну а дальше какие мемы, да? Про голубей, я правильно понимаю, Ольга пошла в древлянскую столицу. Они, кажется, не открыли ей дверь или что-то такое. И она сожгла город с помощью голубей с факелом. Как-то так? Ну, примерно, да. Они не открыли по одной простой причине, потому что это была уже четвертая месть Ольги Древлянам. По «Повести временных лет», опять же, да? Угу. Мы знаем это все в изложении позднейших летописцев, лет на 150 позже. Была составлена «Повесть временных лет». Чего они его убили-то, Игоря? Игорь регулярно к ним приходил и постоянно требовал все больше и большую дань. И в какой-то момент древляне просто совсем расстроились и решили, что лучше убьют Игоря. Логично. А убив его, они отправили послов к Ольге, потому что она была известна своей силой и привлекательностью. Послов имелось в виду, что они хотели договориться, да? Не серчай. Они хотели не то, что договориться, они, насколько я помню, свататься прям. У-ля-ля. Да, посвататься своего князя вместо Игоря. Но, во-первых, она просто реально закопала вместе с ладьей в огромной яме заживо. Потом говорит, ладно, давайте присылайте ваше посольство каких-нибудь знатных ваших мужей, пусть скажут, что хотят. Этих она сожгла в бане. Это была вторая месть. Третья месть, она, кажется, приехала уже сама к ним и, опоив на приеме в ее честь, поубивала там массу народу. А вот четвертая месть, это когда она уже пошла на них с походом, осадила их столицу. Взять сразу ее не получилось. И она говорит, ладно, я не буду вас мучить так, как мучил мой муж. Дань будет небольшая. 3 голубя и 3 воробья от двора. Символическая. Да, с облегчением дань собрали, дали ей птиц, а она привязала к их лапкам труд, что-то типа горящей коры. туда отправил этих птиц, и они спалили всю древлянскую столицу. Но это как бы... Это то, за что мы ее все знаем. Но не то, за что ее особо ценили, собственно говоря, в Древней Руси, и не то, за что ее особо ценил летописец. Потому что вообще-то Ольга, помимо того, что она была хитрая и довольно жестокая, была первой древнерусской правительницей, которая приняла христианство. Так, мы все знаем про князя Владимира. Имеется в виду то, что князь Владимир принял христианство для всех, она приняла его еще пока только для себя самой. Да-да, ну уже на тот момент какое-то количество христиан доходило до Руси, какое-то количество людей, которые жили в древнерусских городах, христианами были, но это не то, чтобы было массовое явление. А Ольга была регеншей, по сути, да, при Святославе. Но она была христианкой. И очень примечательна история того, как она это христианство приняла, вернее, то, как эта история описана в «Повести временных лет». «Повесть временных лет» – это первая и древнейшая русская летопись, откуда мы знаем почти все, что знаем. Да. «Повесть временных лет» дошла в более поздних списках до нас, но составлена была в начале XII века. Главный источник все-таки знаний о Древней Руси – это «Повесть временных лет». И в этом тоже есть некоторая проблема, потому что многие сообщения «Повесть временных лет» воспринимаются буквально, буквально переносятся в учебники истории, школьные и прочее. Хотя совершенно не факт, что летописец стремился к наиболее объективному и точному изложению исторических событий. Он может не только что-то не знать, да, но и может как бы приврать, я правильно тебя понял? Не то чтобы приврать, а он может как бы взять какую-то другую рамку и в нее, поместив, немножечко трансформировать исторические события так, чтобы они помогали как бы общему замыслу его произведения. Ну, что такое, по-твоему, летопись? В лето от Рождества Христова такого-то урожай не удался. Наш князь женился, ну, да, на своей сестре. Ну, такого рода. Примерно. Нет, большая часть записей ровно так выглядит. Но зачем она так составлена? Что это вообще такое? Чтобы помнили. Вот мы историки будущего. Вот есть большие сомнения на этот счет. Как раз Игорь Николаевич Данилевский, ну, собственно, весь курс его этому посвящен, тому, кто, зачем и какими способами писал «Повесть временных лет» и, соответственно, насколько можно ее сообщениям доверять. Доверять в плане того, насколько точно они отражают историческую реальность. Потому что если твоя задача фиксировать что-то для потомков, фиксировать объективную историческую реальность, и это, конечно, одна история. А если у тебя немножко другие цели, то, может быть, и реальность может немножечко как-то трансформироваться в твоем изложении. Смотри, история как раз с крещением Ольги – очень хорошая иллюстрация того, что в летописи все может быть немножко не тем, чем кажется, и написано может быть немножко не для того, для чего кажется нам написано. Да, ты сказал сам, что Ольга крестилась. Но тут важно просто, как это произошло. Давай. В изложении летописца. Значит, Ольга приезжает в Константинополь. Император византийский поражен совершенно ее умом и красотой и немедленно предлагает ей руку, сердце, все на свете. Брак. Так. Вот. На что она ему говорит, ну как же так, я же даже не христианка, наверное, мне нужно креститься. Он говорит, да, конечно, вообще не вопрос, не проблема. И буквально сам ее крестит, становится ее крестным отцом. После чего он говорит, ну, теперь же все нормально. Она говорит, ой, ну а как же? Ты же мой крестный отец, нельзя же выходить замуж за собственного крестного. Ого, это получается, она выступила против крестного инцеста, чтобы нельзя было жениться, да, на, да, собственной крестной дочери. И он на что он ей говорит, о, переклюкала ты меня, то есть обманула. Ну, и действительно, она обманула и, получив то, что хотела, заполучив императоров крестные, отправилась во свояси. Так написано в летописи. Довольно странная история, ты не находишь? Про нашу русскую смекалку и про то, как мы легко можем вчера, значит, сжечь город с помощью пернатых, а сегодня обмануть руководителя чужого государства. Ну, что-то как немножко на сказку похоже, короче. Не очень понятно, что из этого было, а что из этого не было. Но просто если начать это все разбирать, византийский император в целом, ну, византийский двор известен тонкостью своей политики, а тут он повелся на какую-то просто разводку. Еще одна странность, что Ольга, ну, вообще ей уже нормально так за 60 в этот момент, судя по всему. То, что родилась она в конце 9 века, а это уже середина 10 века. При этом есть вообще-то показания другой стороны. Византийский император Константин Багрянородный оставил после себя труд, в котором описал визит Ольги в Константинополь. Там реально несколько страниц. Супер детально расписаны, значит, все ритуалы того, как ее принимали, что было какими тканями украшено, в каких залах, как она шла через ипподром туда-сюда. Ничего нет про страсть, которая его охватила, вся история с предложением руки и сердца там опущена. Может быть, конечно, он просто постеснялся. Он решил это оставить, эту историю для шоу «Знатный холостяк». Но он не был холостяком при этом, насколько я понимаю. То есть он предложил жениться сексапильной иностранке при императрице дома во дворце. Вообще просто. Я не знаю, как к этому относиться сейчас. Короче, идея в том, что не факт, что все было ровно так, как изложено в русской летописи. Так, ну давай тогда выясним, почему так. Потому что мне кажется, что если это летопись, значит, я должен ей доверять. Да? Как историк ты или кто, если такую очевидную выдумку ты записываешь своим монашеским почерком, а это так легко разбивается. Вот ты говоришь, историк или кто? Или кто? Или кто? Совершенно очевидно. Потому что ты воспринимаешь летописца как историка. А воспринимал ли он себя как историка? С чего бы? Но там есть еще маленькое продолжение, которое, возможно, как раз дает ключик к пониманию того, что это за история с несчастным византийским императором. Он просто хотел любви. Возможно, и пал жертвой замысла древнерусского летописца. Потому что летописец потом пишет, что вот Ольга, какая она молодец. Она совершенно как царица Савская. Так, царица Савская – это кто? Царица Савская фигурирует в Библии, в Ветхом Завете. Она была царицей южных некоторых земель относительно земли Израилевой. И она прослышала про мудрость царя Соломона, а сама была тоже очень непромах. И решила проверить, действительно ли Соломон так мудро, как про него рассказывают. Приехала к Соломону, стала задавать ему всякие загадки. Он все эти загадки разгадал, и она признала, что он действительно очень мудр. И после этого стала посылать всяческие дары. В общем, тут, судя по всему, произошла отзеркаленная ситуация, и мудрой оказалась, собственно говоря, Ольга. Ольга повела себя мудро с византийским императором, и наш летописец сравнивает. Она повела себя так же мудро, как... Подожди, но здесь получается наоборот. А ведь царица Савская была скорее повержена в состязании мудрости с библейским царем Соломоном. Да. Тут происходит некоторый перевертыш, но дальше есть некий список даров, которые царица Савская отправляла Соломону. И вот все это очень похоже на списки даров, которые, значит, отправляли древнерусским князьям. И, судя по всему, немножко проспойлерю курс, из которого я все это узнал. И смысл этого всего сюжета для летописца заключается в том, чтобы обосновать перенос. Да, Ольга перехитрила византийского императора, и это стало началом постепенного переноса столицы православия из Константинополя в Киев. Погоди, давай я попытаюсь понять, что ты мне сейчас сказал. Летописец этот, Нестор Петрович, безымянный летописец, который писал «Повесть временных лет», он на самом деле не сравнивает княгиню Ольгу с царицей Савской, а значит, византийского императора с древним библейским царем Соломоном. А он прям берет эту историю из Библии и применяет ее к своей современной ситуации политической? Он берет сюжет и трансформирует его, меняя там героев, оставляя зацепочку. Да? То есть он не то чтобы историю царицы Савской сплагиатил, да? Он на это очень недвусмысленно намекает. И все это нужно ему не для того, чтобы объективно изложить события прошлого, а для того, чтобы доказать свою мысль. А мысль такая. Не только в Византии живут молодцы. Мы, хотя еще вчера древлян сжигали, мы тоже молодцы. Не просто молодцы, а буквально главный оплот православной веры. Да, и перенесение центра православной веры из Константинополя, где он находился долгое время, в Киев, как главный город Древней Руси, таким образом начинается с того момента, как правительница принимает христианство. Вот летописец этот пишет уже сильно позже, никаким современником княгини Ольги он не был, и он чувствует, что, ага, Константинополь позиции сдает, мы теперь гораздо более главная православная страна, держава в мире, да, и надо показать, что это началось давно уже, с того момента, как первая наша княгиня крестилась, и уже тогда она показала, что мы можем стать этой главной державой. Да, примерно так и получается. И началось это еще с повести временных лет в XII веке. А действительно ли обманула Ольга византийского императора, и действительно ли он к ней клеился? Большие сомнения на этот счет. А древнерусский человек, когда это читал, он понимал, что это, ну, как бы... Да я не думаю, что он задавался вопросом, действительно ли все было ровно так. Вообще-то, есть еще такой момент, что не очень было понятно, для кого писал летописец. Кто его читал? Свой труд. Писал ли он его для древнерусского человека или для кого-то еще. Но про это уж точно лучше послушать Игоря Николаевича. О, давай тогда, Мика, скажи нам, как называется твой курс? Курс, который я редактировал, а ведет его Игорь Николаевич Данилевский, называется «Загадки повести временных лет». И там этих загадок великое множество. Послушать его можно по подписке на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас». Есть ли у тебя промокод для наших слушателей, которые заинтересовались и могут захотеть подписаться, чтобы у них была маленькая приятная скидочка? Конечно, у меня есть промокод. Это промокод «Царица». Спасибо, Мика. Пока ты все это говорил, мне пришла в голову просто гениальная идея. Ведь я знаю, что есть современные летописцы. Это академики Фоменко и Носовский, которые в 90-е или когда это было, сильно прославились новой хронологией. Лженаука, которая сплющивает века из тысячелетий истории. Века, города, да, людей. Да-да-да, и там оказывается, что Александр Македонский, Иисус и Иван Грозный, ну, примерно, я говорю, это примерно один и тот же человек. И, разумеется, я вбил сейчас в Google «Княгиня Ольга, царица Савская», и я просто не верю в то, что я увидел, потому что цитата из книги Фоменко выглядит ровно так: «Библейская царица Савская тире это русская княгиня Ольга». То есть я просто предположил, оно и осуществилось уже задолго до того, как я это предположил. Да. Ну вот видишь, разница между академиком Носовским и древнерусским летописцем в том, что как бы один называет себя историком, а другой нет. Мне кажется, на этом надо заканчивать выпуск нашего подкаста. Спасибо всем большое, кто нас слушал. Хочу напомнить, что это был подкаст «Неловкая пауза», в котором сотрудники Арзамаса, редакторы, но надеемся, что и не только редакторы, рассказывают, что они узнали, когда работали свою работу, когда ресерчили, факт-чекали, редактировали. Это самый безответственный проект, который делает Арзамас, потому что обычно мы все очень тщательно проверяем, но здесь мы рассказываем фан-факты, как мы сами их запомнили. Потому что, разумеется, хороший фан-факт должен запоминаться, и тебя будешь среди ночи, а ты рассказываешь, что на самом деле было с княгиней Ольгой. Поэтому, если мы в рамках нашего темпераментного рассказа что-то напутали, ну, конечно, не так страшно напутали, как академик Фоменко, но все-таки что-то напутали, пишите нам на адрес arzamas@arzamas.academy с темой в подкаст «Неловкая пауза». Мы обязательно проведем работу над ошибками про все, что мы говорили. Мика, спасибо тебе большое за рассказ. Спасибо. Пока. Mm-hmm.